Глава 11. Члены вашей семьи — ваши партнеры по бизнесу. Чтобы успешно сохранять свое состояние, семья должна представлять собой сплоченную группу людей с общими ценностями, а каждое последующее поколение должно принимать эти ценности и вливаться в группу. Джеймс Хьюз-младший. «При чем тут члены семьи?» — спрашивают умудренные опытом бизнесмены. А вот при чем. Чаще всего бизнес создается в достаточно зрелом возрасте, и, как правило, в этом возрасте люди уже состоят в браке. Брачное законодательство множества стран рассматривает имущество, которое супруги приобрели в браке, как совместно нажитое. Следовательно, при расторжении брака такое имущество должно быть разделено между супругами поровну, то есть в пропорции 50 на 50. Это значит, что и бизнес также должен быть разделен пополам. Часто наши супруги оказывают очень значительное влияние на принимаемые нами решения. К примеру, один из моих клиентов рассказывал, что, обсуждая вопросы бизнеса со своим партнером, он как будто видел перед собой его супругу, имевшую значительное влияние на своего мужа. Поделюсь еще одним личным наблюдением за предпринимателями. Как только мужчины-предприниматели, особенно успешные, перешагивают 40-летний рубеж, с ними начинает происходить что-то странное. Браки, которые существовали более десятка, а то и более двух десятков лет, начинают рушиться. Будучи адвокатом по семейным делам, я постоянно просматривал статистику по заключенным расторгнутым бракам. Она, к сожалению, печальна. На протяжении последних 10 лет ежегодный процент расторжения браков колебался от 48 до 53 от общего числа заключенных браков. По последним данным, собранным компанией Petrelli Privitera LLC, Казахстан занимает второе место в мире по количеству разводов — 4,6 развода на 1000 человек. Россия занимает четвертое место — 3,9 развода на 1000 человек. Пятое место — Молдова — 3,8 развода на 1000 человек. И шестое — у Беларуси. 3,7 развода на 1000 человек. Кстати, на первом месте по разводам оказались Мальдивы с впечатляющими цифрами — 5,5 развода на 1000 человек. Хотя нужно сказать, что в 2002 году Мальдивы показывали еще более впечатляющий результат — 10,97 развода на 1000 человек. Опять же, вспомните или поищите в сети данные о том, сколько громких бракоразводных процессов в мире среди бизнесменов и прочих знаменитостей. Что это значит? Это значит, что супруги плохо подготовились к экзиту из бизнеса под названием «семья», и теперь приходится через суд решать сложные имущественные вопросы. Как же защитить партнеров от потери их собственной доли акций бизнеса в случае расторжения брака? Есть ли способ не допустить их попадания в руки бывших супругов? Для этого в партнерских соглашениях мы прописываем условия, что каждый из партнеров обязуется заключить брачный договор, которым, в частности, будут регулироваться вопросы прав собственности на бизнес. Там же содержится требование приложить к партнерскому соглашению копию той части брачного договора, где говорится о бизнесе. Если с течением времени в брачный договор будут вноситься какие-либо изменения или дополнения, касающиеся прав собственности на бизнес, доли, акций, все они тоже должны быть предоставлены партнерам и стать полноценным приложением к партнерскому соглашению. Хочу отметить, что нормы законодательства о брачных договорах появились на наших просторах не так уж и давно, поэтому традиции их заключения только формируются. Мы с коллегами активно ведем работу по пропаганде важности брачных договоров в семейных отношениях. Тем не менее, подавляющее большинство бизнесменов первой волны 90-х и начала 2000-х годов не имеют брачных договоров. Вопрос о заключении брачного договора встает только в случае расторжения брака. Самое сложное в брачном договоре — предложить супругу заключить брачный договор. Поэтому, беседуя о заключении брачного договора с клиентами, которые давно находятся в браке и начали свой бизнес в те далекие времена, я регулярно слышу вопрос о том, как сказать супруге-супругу о необходимости заключения брачного договора. Ведь в ответ сразу получишь вопрос о супружеской верности и прочности семейных уз. Когда меня спрашивают, что является самым сложным в подготовке брачного договора, я всегда отвечаю, что наиболее трудный вопрос — начать с супругой-супругом разговор о необходимости заключения этого договора. Да, нужно набраться смелости и обсудить с супругой-супругом щекотливую тему брачного договора. Знаю, это смелый поступок. Обсудить с супругом имущественные вопросы. Во-первых, в брачном договоре можно отразить только вопрос, касающийся определения судьбы бизнеса, проигнорировав обсуждение иного имущества, совместно нажитого в браке. То есть оно по-прежнему останется общим. По мере привыкания к раздельной собственности брачный договор можно дополнять новыми условиями. Но опять же, это все происходит по обоюдному согласию супругов. Во-вторых, можно сослаться на общее решение партнеров о том, что все они договорились заключить брачные договоры, чтобы обезопасить себя в случае, если в семье другого партнера вдруг случится разлад. Из моей профессиональной и личной практики могу сказать, что начинать разговор о подписании брачного договора, как и партнерского соглашения, лучше всего, когда у вас с супругой-супругом нормальные отношения, а не в тот момент, когда на повестке дня вопрос о расторжении брака. Конечно, если на кону большой бизнес, ваша вторая половина может потребовать гарантий или достойной замены тому имуществу, которое перейдет к вам. Будьте к этому готовы. Опять же, если супруг или супруга напрямую не вовлечены в ваш бизнес, договориться о том, что бизнес станет вашей личной собственностью, намного проще. Но не забудьте предложить достойную сатисфакцию, иначе разговор о заключении брачного договора перерастет в семейный конфликт и может даже закончиться незапланированным расторжением брака вместе с настоящими судебными разбирательствами по разделу имущества. Всегда внимательно следите за эмоциями, не скатывайтесь к скандалу. В таких вопросах скандал точно не поможет, а скорее ухудшит вашу переговорную позицию. Брачные отношения и семейный бизнес. В жизни так часто случается, что из брачных отношений вырастает семейный бизнес. Например, супруга предлагает идею своему мужу, который сам уже занимается каким-то бизнесом. Идея ему нравится, он поддерживает ее и старается развить совместное бизнес-детище. Но складывается довольно интересная картина. Тот тип отношений, который царит в семье, переносится и на бизнес. То есть, если супруг дома ведет себя деспотично, то эти же отношения между супругами, теперь уже партнерами по бизнесу, мы, вероятнее всего, увидим и в их семейном бизнесе. При этом динамика отношений в семье и бизнесе здорово отличается. Мои наблюдения и прежняя работа с супружескими парами, владельцами семейных компаний, показывает, что чем больше супруга вовлекается в бизнес, тем больше она пропитывается духом бизнеса, лидерством, конкуренцией, общением с сотрудниками, ответственностью за свое дело. Бизнес все больше начинает занимать внимание супруги, и фокус постепенно смещается с семьи на компанию. В то же время взгляды супруга на семейные отношения меняются медленнее или даже не меняются вовсе. Поскольку он сам давно вовлечен в бизнес, то не всегда замечает, насколько его супруга уже погрузилась в бизнес и по-прежнему видит жену в роли домохозяйки, которая ни на что не способна. Аналогичная картина наблюдается, когда дети выросли и присоединились к семейному бизнесу. В этом случае происходит перенос модели семейных отношений на отношение к детям, работающим в родительском бизнесе. Например, отец, основатель бизнеса, все еще считает своих детей неразумными, несмотря на то, что дети уже давно выросли, создали собственные семьи, родили детей, получили хорошее образование и успешно развивают семейный бизнес. Вот тут и кроется потенциальный конфликт, который может привести к расторжению брака, конфликтам в семье и разделу бизнеса. Есть ли выход из подобной ситуации и что можно предложить? Членам семейной компании очень важно понять, что семья и бизнес — это разные системы, которые функционируют по-разному. Очевидно, отдавая дань уважения отцу как основателю бизнеса, нужно все же договориться о том, что отношения в семье — это одно, а отношения в бизнесе — это уже сугубо партнерское взаимодействие, которое строится на другой основе, а именно на взаимном уважении, равноправии и компетентности. Поэтому собственникам семейного бизнеса стоит провести партнерскую сессию и составить соглашение. Для начала самое короткое, с принципами сотрудничества в виде декларации намерений, требованиями собственника и метриками успеха как для себя, так и для бизнеса. Кстати, взаимоуважение, равноправие и компетентность — хорошие принципы сотрудничества, которые можно внести в партнерское соглашение. Если же партнерство с отцом не получается, но отец видит в детях своих преемников, стоит попробовать отправить его на пенсию с уважением, подписав с ним соответствующее соглашение. Понимая, что отец никогда не расстанется с бизнесом, ведь это его детище, нужно гарантировать ему получение необходимого пожизненного дохода, например, путем выкупа доли отца в бизнесе. Можно продумать и другие источники доходов, которые помогут решить эту проблему. Также стоит обратить внимание на такие важные моменты, как статус и уважение. Назначьте отца почетным председателем совета директоров или общего собрания участников, если совета директоров у вас нет. Купите ему шикарное кожаное кресло. Оставьте любимый кабинет. Пусть у него сохраняется иллюзия участия в делах компании. Вот как это сделал Луи Франсуа Картье, владелец известного ювелирного дома. Осенью 1873 года, вскоре после возвращения сына в Париж, Луи Франсуа официально отошел от дел. Но он не просто передал дело Альфреду. Веря в то, что сын будет больше ценить семейный бизнес, если заплатит за него, Луи Франсуа продал ему Картье за 143 тысячи франков, около 640 тысяч долларов сегодня. В эту цену входил весь товар. От колец, серег и колье до подсвечников и серебряных чайников, что составило львиную долю стоимости. Цена самой фирмы, клиенты плюс оборудование магазина, составила треть в общей сумме. Как в свое время Пикар, предоставивший ему рассрочку на покупку фирмы, Луи Франсуа предложил Альфреду разделить оплату на 10 частей, с 5% повышением в год. Почитайте замечательную книгу Франчески Картье-Брикел «Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши». Это настоящий кладезь инсайтов о семейном бизнесе и партнерстве. И еще о том, что могла сделать семья для сохранения семейного бизнеса, но это сделано не было. В любом случае, письменные договоренности могут существенно помочь всем членам семьи, вовлеченным в совместный бизнес, очертить и защитить границы дозволенного поведения. Однако заключение брачного договора, да и партнерского соглашения, как я уже не раз говорил, довольно трудная психологическая задача. Но обсуждать условия партнерского соглашения и брачного договора будет намного легче, если у супругов сложились хорошие отношения и существует доверие друг к другу. Совсем другой уровень готовности к диалогу и поиску компромиссов ждет их на пороге судебного заседания о расторжении брака при разделе имущества в процессе корпоративного спора. Таким образом, можно было бы одновременно решить две задачи — договориться о партнерстве как в бизнесе, так и в браке. Наследники как угроза партнерству и бизнесу. Тема наследников, точнее проблемы с наследниками, становится среди бизнесменов в последнее время все более и более актуальной. Действительно, поколение бизнесменов, начинавших свой бизнес в 90-х годах, приблизилось к возрастному рубежу в 65-70 лет, и сама жизнь подталкивает их к вопросу, что дальше делать с бизнесом. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса за несколько последних лет много известных бизнесменов скончались в том числе и от этой болезни. Среди них были и наши клиенты. А теперь мы наблюдаем драматичную картину вступления наследников в наследство и их борьбу с бывшими партнерами своих наследодателей, в которой в качестве адвокатов нам также приходилось участвовать. Конечно, вопрос изъявления последней воли — тема, в общем-то, приватная, согласен. Законодательством прямо установлена тайна завещания, но бизнес-партнерам усопшего от этого точно не легче, поскольку чаще всего отношения старых партнеров с наследниками приводят к жестким корпоративным конфликтам. Из недавнего можно вспомнить историю «Натура Сиберика». По этому поводу журналист Мария Котова в своей статье приводит мнение одного из адвокатов. Например, если бы Трубников оставил завещание с указанием его исполнителя, а в юрлицах управляющих компаний действовали советы директоров, наделенные полномочиями избирать генеральных директоров, то третьим лицам потребовалось бы предпринять гораздо больше действий для захвата и удержания корпоративного контроля. И далее. Сам Трубников, очевидно, считал, что у него нет преемника. Про старшего сына Дмитрия в книге «Бизнес против правил», вышедшей в 2018 году, он говорил, что тому не нравилось у него работать. А про дочь Екатерину, что та изучает дизайн в Японии и, судя по всему, намерена там остаться. Только про младшую дочь Елизавету он говорил, что та могла бы, но ей на тот момент было 13 лет. А в интервью Forbes незадолго до его смерти, в конце декабря 2020 года, Трубников заявлял, что детям ничего не завещал бы, пусть сами зарабатывают, зачем детей своих портить, говорил он. Еще более драматичная ситуация возникла между наследниками и оставшимися собственниками компании Redmond. Автор газеты «Деловой Петербург» Павел Горшков в своей статье пишет. Вдова умершего петербургского бизнесмена Максима Агеенко Светлана и 5 ее детей от 2 браков подали 7 исков в арбитражный суд к компании группы Redmond, одному из лидеров российского рынка кухонной бытовой техники. Истцы требуют предоставить им финансовую и корпоративную документацию за весь период деятельности, а также оспаривают 2 решения общих собраний совладельцев компаний группы. Кроме того, по заявлению вдовы Агеенко Кировским районным отделом ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, после смерти Максима Агеенко неустановленная группа лиц совершила отчуждение принадлежащих компании склада и товарного знака в пользу лиц, подконтрольных его партнерам по бизнесу. В результате этих действий наследники бизнесмена якобы лишились прав на долю в активах стоимостью не менее 1,2 миллиарда рублей. В рамках расследования дела в офисе компании, а также в 15-й налоговой инспекции прошли выемки документов, а недвижимость компании арестована. Все эти действия являются частью жесткого корпоративного конфликта между наследниками Максима Агеенко и его бизнес-партнерами, сооснователями группы компаний Redmond, Дианой Железковой и Андреем Синявиным. Причиной конфликта является разница в оценках справедливой цены выкупа партнерами, перешедшей по наследству доли в общем бизнесе. По версии Андрея Синявина, наследники не хотят брать на себя проблемы бизнеса, а хотят лишь деньги и сразу. При этом они имеют завышенные представления о реальной рыночной стоимости унаследованных долей. Ситуация осложняется проблемами отрасли. Рынок падает. Возвращаясь к случаю с Redmond, хочу заметить, что вся эта история выглядит довольно странно. Журналист Сергей Леонов в своей статье «Рейдеры без чести и совести» отмечает интересные детали. В 2014 году заболел сам Максим и практически перестал принимать участие в делах фирмы. С осени 2014 года он лечился в Израиле, в Россию вернулся в апреле 2015 года. Вскоре наступил рецидив. Максим Агеенко вылетел на лечение в Мюнхен, где и скончался 19 апреля 2016 года. В описанной ситуации у меня возникает множество вопросов как к самому Максиму Агеенко, так и к его партнерам. Неужели было непонятно, что болезнь представляет собой серьезную угрозу жизни и здоровью Максима, в связи с чем нужно решить вопросы с безопасностью бизнеса и других партнеров? Почему он не оставил завещание? Почему партнеры не обсудили с ним вопросы наследования его доли в бизнесе и кандидатуры потенциальных наследников? Это не было сделано, что и привело к крайне печальным последствиям. Аналогичная ситуация и с натурой Сиберика. Полное бездействие. Завещания нет. Не назначен исполнитель завещания. Система корпоративного управления, которая могла бы смягчить последствия смерти мажоритарного собственника, в компании не создана. Отсюда и корпоративные конфликты, и уголовные дела. Возвращаясь к партнерскому соглашению, сразу отмечу, что это один из самых сложных вопросов, который приходится решать партнерам. В одном из моих проектов по подготовке соглашения партнеры провели несколько встреч, обсуждая различные способы и возможности приема потенциальных наследников в состав партнеров. После этого партнеры еще несколько раз проводили встречи с медиаторами, чтобы прийти к согласию о том, как они будут разрешать вопрос в случае своей смерти и появления потенциальных наследников. На мой взгляд, партнерам, задумываясь над проблемой наследования, следует размышлять в нескольких плоскостях. Во-первых, в философской. Надо ли вообще передавать наследникам бизнес? Последние годы я наблюдаю интересную картину. Например, мой товарищ строит огромный дом. Спрашиваю его: «Зачем ты строишь такой дом?» Он мотивирует это тем, что является отцом большого семейства, строит дом для себя и для детей. Но вот уже первый ребенок окончил школу и уехал, поступив в университет другой страны. Есть ли шанс, что он вернется домой? Очень сомневаюсь. Так и с бизнесом. Недавно обсуждал с одним владельцем бизнеса ситуацию с продажей бизнеса. У владельца двое детей, но никто из них не хочет заниматься родительским бизнесом. У них совсем другие интересы. И собственник пришел к трудному для себя решению — продать бизнес и поделить, завещать деньги между своими детьми. Все чаще замечаю, что принуждение детей к наследованию бизнеса может оказаться для них тяжкой ношей. В западной литературе описано много случаев, когда родители заставляли своих детей, которые не любили родительское дело, наследовать их бизнес. И результат был печален как для бизнеса, так и для наследников. Они зачастую спивались, болели, впадали в депрессию, а бизнес тихонько умирал. Во-вторых, в партнерской. Нужны ли партнерам и бизнесу новые партнеры-наследники? Ни для кого не секрет, что в большинстве своем малый и средний бизнес во всем мире партнерский или семейный. На постсоветском пространстве в основном это партнерский бизнес, и в случае его передачи наследникам бизнес отчасти становится партнерско-семейным. Поэтому введение в состав партнеров потенциальных наследников может быть реальной проблемой. В-третьих, в юридической. Подходящая ли у нас структура и форма бизнеса? Налажено ли корпоративное управление? Я имею в виду корпоративную структуру бизнеса, его организационно-правовую форму, а также создание механизмов корпоративного управления, которые помогут смягчить наступление наследников. В подтверждение своей мысли приведу цитату из книги Дмитрия Чудинова «Наследство в России. Игра по правилам и без». Один из главных вопросов в семейном бизнесе – что передать детям? Бизнес или имущество? Выбор формы передачи сделает или не сделает их бизнесменами или рантье. Существует много механизмов обеспечения будущего детей и передачи им имущества. В целом, способы передачи имущества и формы передачи зависят от обстоятельств конкретной семьи, активов и желаний самого наследника, его особенностей. Вот лишь краткий перечень возможных путей решения этой задачи. Выкуп бизнеса, превращение бизнеса в корпорацию, наем управляющего, диверсификация имущества, фонды и трасты, обеспечение детей со специальными потребностями, создание проектов и выделение отдельного направления для ребенка. От себя могу добавить, что крайне важно создать еще и эффективно работающую систему корпоративного управления, а Комитет по безопасности Совета директоров может заняться и другими, обозначенными ранее вопросами. Более подробное освещение этой темы вы можете найти в книге Алана Кросби «Наследование бизнеса. Кто продолжит ваше дело?». Это русское название книги. В оригинальном варианте название звучит куда более категорично. В дословном переводе «Не оставляйте это детям». Хорошо еще, что нет восклицательного знака. Очень жаль, что многие собственники тянут бизнес на себе до самого конца, полагая, что жизнь вечная. Многие считают, что бизнес — это смысл их жизни, и никто другой не сможет продолжить начатое отцом-основателем дела. Поэтому и не задумываются о том, чтобы определить дальнейшую судьбу бизнеса, обсудив ситуацию с семьей или просто оставив завещание. Но с другой стороны, можно поразмышлять вот о чем. Если ты строишь бизнес или компанию, в которой корпоративная культура направлена на заботу о сотрудниках, то очевидно, что стоит подумать и о том, что будет с людьми, посвятившими значительную часть своей жизни работе в твоей организации. Очевидно, что стоит немного побеспокоиться о том, чтобы бизнес не развалился, не канул в лету, чтобы он остался на плаву, и твои сотрудники в результате наследственных дрязг не потеряли работу. Опять же, если ты мудрый родитель, то зачем еще и своих детей лишний раз вводить в соблазн испортить отношения между собой? Кстати, у кого-то из консультантов я увидел хорошее определение этой ситуации — сиротский бизнес. Итоги. Первое. Чтобы защитить себя и своих партнеров от неожиданного поведения ваших супругов, стоит заключить брачный договор. Второе. Самое сложное в брачном договоре — сказать супругу о необходимости заключения брачного договора. Объясните это обязательным к исполнению всеми партнерами решением общего собрания партнеров. Третье. Для начала в брачном договоре можно определить только судьбу активов — акции, доли и прочее, связанных с бизнесом. Все остальное имущество может по-прежнему оставаться в общей совместной собственности супругов. Что Что стоит сделать, чтобы ваш бизнес не стал сиротским? Первое. Обдумывая тему наследования, придется начать с брачного договора. Это важно, поскольку для того, чтобы завещать, например, акции, необходимо, чтобы эти акции стали вашей личной собственностью, если они приобретены в браке. То есть нужно провести разделение общей совместной собственности, заключив брачный договор. Только после этого можно включить эти акции в состав наследуемого имущества. Второе. Договориться заранее с партнерами о том, какова будет судьба вашей доли в бизнесе. Закрепить в партнерском соглашении обязанность написания завещания всеми партнерами. Желательно, чтобы информация о наследниках доли была известна другим партнерам. Третье. Подумайте о составлении завещания. Кто может стать вашим наследником в бизнесе? Кому из наследников какое имущество завещать? Кого можно назначить исполнителем завещания? Четвертое. Заранее познакомьте ваших партнеров с будущими наследниками. Пятое. Постарайтесь во всех отношениях быть предсказуемым и понятным для своих партнеров. Что почитать по теме? Картье Бриккел. Картье — неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши. Одри, 2024. Чудинов, Трофимова, Фурсов, Осипова, Клименко, Сторч, Юрин, Шила. Наследство в России. Игра по правилам и без. Альпина Паблишер, 2015. Кросби. Наследование бизнеса. Кто продолжит ваше дело? Санкт-Петербург, 2004. Котова. Можно ли было избежать конфликта вокруг Натура Сиберика? Ведомости, 17.11.2021. Горошков. Закипели. После смерти совладельца Редмонд между его наследниками и бизнес-партнерами разгорелся конфликт. Деловой Петербург, 24.10.2017.